Еще в начале 1850-х годов Дмитрий был нередким гостем у Николая Гавриловича Чернышевского, разрабатывавшего свою экономическую теорию трудящихся, доказывающую неизбежность уничтожения эксплуататорских порядков, и уж никак не посредством комитетов. Правда, здравый смысл взял свое. Ближе старшему Милютину все же оказался кружок, группирующийся вокруг Константина Кавелина, участники которого сходились на идее плавных, не катастрофических, но эволюционных перемен. Владимир следовал за братом и в статье о теории Мальтуса, опубликованной в «Современнике», писал: «Неограниченная свобода промышленности, или что тоже, безусловное господство анархии и произвола, падет рано или поздно, точно так же, как пали и все другие неразумные, несправедливые учреждения, произведенные силою исторической необходимости, и ею же уничтожены. И организация труда, основанная не на состоянии, а на единстве и солидарности интересов, водворит со временем мир и гармонию там, где мы видим теперь только непримиримую борьбу и глубокий разлад всех основных стихий общественной деятельности». Молодые ученые-социалисты не все занимались политэкономией. В кружке «Современник» заметен был Михаил Лонгинов, добрый, малый и неумолкаемый весельчак, носивший студенческий мундир, что не мешало ему в спорах кричать громче других и быть главою группы театралов. Главную свою популярность он имел благодаря сочинению эротических стихов и целых поэм, с готовностью читаемых им в любом обществе по много раз. Лонгинов захлебывался от счастья, когда, похохатывая его, одобряли уже известные литераторы Григорович, Некрасов, Дружинин. В эту компанию входил и младший Милютин. Частенько под вечер у Владимира появлялся меланхолический с виду Дружинин. Медленно рассказывая по комнате и задумчиво подергивая кончики усов, он произносил обыкновенно одну и ту же фразу: «Не совершить ли сегодня маленькое легкое безобразие?» Владимир бросал работу, они заходили еще к кому-нибудь из приятелей и всей гурьбой отправлялись на дальний конец Васильевского острова, где специально для увеселений Дружинин нанимал небольшое помещение в доме гаваньского чиновника Михайлова. Приятелей ничуть не смущало то, что окна их квартиры выходили на Смоленское кладбище. От этого веселье принимало еще более смешливый оттенок. Посреди комнаты ставилась гипсовая Венера Медицейская, спьяну купленная Дружининым в Академии художеств и игравшая в веселье роль языческой богини любви. Взявшись за руки, друзья вместе с хихикующим хозяином 70 лет водили хороводы вокруг Венеры и пели песни скабрёзного содержания, начиная всегда с той, где рассказывалось о моменте рождения богини из морской пены. Пена же образовалась от падения с небес некоего предмета, коего лишился Уран. Громче всех пел и топал ногами автор Лонгинов. Дружинин также старался всеми силами поднять тон, отпускал разные скоромные шуточки и очень сердился, когда кто-нибудь умолкал. Веселый вечер заканчивался, наверное, в другом месте и без старца Михайлова. Слухи об увеселениях кружка «Современника» ходили по Петербургу, во многих вызывая возмущение. Грубейшее кощунство и цинизм, превышающий всякую меру. Так считал, например, Евгений Феоктистов, указывая на их не по возрасту легкомысленный и холодный разврат. Но после нелепого выстрела все это виделось не более чем пустой забавой, и Дмитрий сожалел о резких словах, сказанных по этому поводу младшим. Не зная Владимира Милютина, князь Борятинский искренне сочувствовал старшему брату. Он пытался ввести Милютина в состав военной комиссии, но встретил сопротивление председателя, несколько оскорбленного ранее отказом генерала от вхождения. Тем не менее, Борятинский часто встречался с Милютиным, и, говоря по правде, трудно сказать, кто получал больше от этих бесед. Милютин считал ум князя неглубоким и склонным к фантазиям, однако должен был оценить его понимание света и двора, знание характеров высокопоставленных особ и деталей их взаимоотношений. Он подчас не разделял оценок князя, казавшихся ему преувеличенными или вовсе лишенными оснований, однако первоначальное мнение о блестящем аристократе, пекущемся лишь о своей карьере, у него исчезло. И он с готовностью принял предложение Борятинского отправиться на Кавказ в качестве начальника штаба Кавказской армии. В Петербурге места себе Милютин не видел.